Демон угодливо закивал головой и принялся шуршать страницами. Кэтран во все глаза смотрела на стажера. Как это ему удается? Новичок ведь. В магии полный ноль. А языком и веселым нахальством, можно даже сказать нахрапом, заставляет плясать по свою дудку всех подряд. Нет, все-таки он необычный человек. Задание выполнено. Сияющий Жан в своем истинном обличии стукнул по карману, с наслаждением прислушиваясь к звону золотых. Смутно знакомый топор поигрывал в руке увольня и казался в его лапе детской игрушкой. — А это что? — полюбопытствовал Денис, с интересом рассматривая новую деталь одежды оборотня. На бычьей шее тайного агента ликвидаторов, как ошейник, висел пояс, совсем недавно поддерживавший штаны стажера. «Навар!» — радостно сообщил Жан. «Верни законному владельцу. Ты и без ошейника красивый, тузик». «А ну, покажи мне покупателя!» — потребовал Денис, застегивая на талии пояс. «Я ему еще наварю». Однако понурый вид гнома, равнинного, обыкновенного, получившего к выходу раритетную раму, разжалобил начинающего ликвидатора. Да и не до него было. Эксперт сработал быстро. «Докладывай», — потребовал стажер. «Оно!» Демон возбужденно потер руки и нежно погладил дневник. Черный конверт скользнул по столу в сторону Дениса. Стажер небрежно вскрыл конверт и выудил оттуда лист с очередным заданием. «Как вам это удалось?» — потрясенно прошептал демон. «Что?» — буркнул Денис, скользя взглядом по строчкам. «Вскрыть его! На нем же печать самого мастера! Только объединенные усилия, причем добровольные того, кто передает, и того, кто принимает, дабы исключить подмену». «На такие задания?» — свирепо включилась в игру Кэтран. «Мастер сопляков типа...» Агентесса окинула затрепетавшего демона уничижительным взглядом. «Не посылает». «Ага», — согласился стажер, не отрывая глаз от пергамента, и вдруг засмеялся в голос. Задание ему, видать, понравилось. «Что там?» — не удержалась Кэтран, выхватывая лист из его рук. Пергамент вспыхнул и осыпался на пол горкой пепла. «Это как понимать?» — насторожился демон. «Документы такого уровня секретности», — ледяным тоном пояснил Денис, бросая укоризненный взгляд на Кэт. «По прочтении сжигаются». «Вы что, не знаете?» — подхватила Кэтран, с ужасом думая о своем проколе. «А почему в руках стажера лист не вспыхнул?» «Подозрительно. Сдается мне, что перед нами стукачок», — траурным тоном произнес Денис, откидываясь на спинку кресла. «Да», — грохнул кулаком по столу Жан, решивший тоже внести свою лепту. «В чем дело?» — запаниковал демон. «Не знать элементарных вещей об утилизации секретных документов», — грустно покачал головой стажер. «И потом, это дикое заключение, значит, говоришь, подлинный?» Посланник темного мастера торопливо подсунул ему дневник. «Никакого сомнения, вот те крест! Фу, так совсем вы меня запутали! Здесь полное описание. Мне даже понятно, как карта попала к барону, и возраст совпадает. Древность!» «И это все, что сумел заметить эксперт?» «Профессионал!» Демон растерянно пожал плечами. «А это что?» Палец стажера ткнулся в гигантское жирное пятно, захватившее почти всю поверхность карты. «Индюшка!» — обрезнулся Жан, поведя носом. «Свеженькая, суток не прошло, как поджарили. Может, пожрать чего закажем? Все бы тебе только жрать, — прошипела Катран, с досадой понув недалекого оборотня под столом. Интересно, — зловеще продолжил Денис, сверля глазами темную личность. Как эксперт мог не заметить такой важной детали? Нет, — повернулся он к Катран, — нужно его проверить. Да, не мешает. Медальон. Катран сообразила, что у находчивого стажера на уме, сняла трофей с шеи и небрежно кинула через стол. Предположим, нам или вам нужно попасть, ну, скажем, в Академию ЛТПМ. Ваши действия, уважаемый. Издевательским тоном экзаменатора, заранее уверенного, что двоечник ответа не знает, вопросил Денис. Очень просто. Обрадовалась темная личность, торопливо хватая медальон. «Надо совместить вот эту трисочку с этой!» Мохнатые пальцы повернули крышку на полоборота. «Затем вот эту с этой, эту с этой!» «Хм, примитив!» — пробормотал Денис. «Кодовый замок! Только тут координаты!» Крышка обращалась вокруг своей оси, клацая рисками. «Готово!» — выдохнул демон, боязливо пододвигая медальон стажеру. «Теперь только крышечку открыть, и вы все трое на месте!» «Хм, правильно!» «Шеф, это слишком просто!» Денис удивленно поднял брови. «Чтобы Катран добровольно назвала его шефом?» «На более серьезную проверку времени нет!» Сурово произнес он, заталкивая дневник в карман своего камзола. «Задание срочное!» «А как же?» Темная личность жалобно смотрела на карман Дениса. «Я должен передать это по инстанции!» «Доставим бандеролью. Пиши адрес. Главпочтамт до востребования. При себе иметь паспорт с деревенской пропиской на имя Константина Макарыча. Все понял?» «Ага», — отрицательно замотал капюшоном окончательно ошалевший демон. «Доклад о наших успехах подготовишь в трех экземплярах. Пока!» Денис щелкнул крышкой медальона, и нахальная троица с легким хлопком покинула впавшего в ступор демона. Темная личность еще долго сидела, бессмысленно хлопая глазами. Затем, очнувшись, выудил из воздуха три чистых листа бумаги, перо, чернильницу и принялась лихорадочно что-то строчить. Демон писал, периодически вытирая рукавом сутаны, выступавший на лбу холодный липкий пот, с ужасом думая, что скоро предстанет перед канцлером темного мастера со своим диким докладом.